на ночь жиденькую косичку. И хотелось говорить о своем теле уменьшительно-ласкательно, как простонародные бабульки, мои ноженьки, мои глазоньки, мои косточки. Проснулась она на удивление бодрой и впервые за эти дни в хорошем расположении духа. Денис, уходя в школу, усиленно предлагал съездить кому-нибудь в больницу. Сергей позвонил и гордо сообщил, что вполне вкусно позавтракал и не уверен, что ей надо рваться к нему с термосами. «Отдохни денечек от дороги, не ближний свет, к маме съезди и хватит. И вообще, теперь видишь, как надо за руль садиться. Слушай, а давай поднапряжемся и купим тебе какую-нибудь букашку». Анна с энтузиазмом поддержала автомобильную тему и расслабленно согласилась, что на больничных хлебах он продержится, тем более что у него полно фруктов. Она поедет к Веронике к 5, до того смотается на работу, а то уже назревает скандал. Вероника невольно любовалась, как ловко Анна затыкала поролоном и заклеивала окно, из которого тянуло холодом. Позаботилась, запомнила. Ведь Вероника и ни о чем не просила, только вскользь сказала, что, мол, поддувает. Гадюка-соседка, тощая как жерть, похожая на цыганку, не взлюбила Анну. «Сноха твоя, смазливенькая, глазками шнырь да шнырь, сыночку твоему давно, наверное, рогами голову разукрасила». Веронике она напоминала рабыню игральных автоматов из Ауру, хотя она никогда не слышала ее голоса, да и вряд ли та, раскрыв рот, оказалась бы так вульгарна, как разбитная злая бабенка с почему-то неприятным ей именем Алевтина. Но сколько можно возиться? Она стала закипать. До конца посещения всего ничего, а ей надо выговориться. Еле дождалась, пока она слезла с подоконника и вызвала ее в коридор. Всю ночь Вероника не спала, как будто у нее раньше не было времени разобраться в себе. «Его болезнь — это наказание мне. Почти 15 лет я мучила безвинного. И именно так, Сереженьку. Даже так ласково, кажется, его ни разу не назвала. Он болен, он может умереть. Вдруг врачи ошиблись, и это опухоль, рак». От этого слова ее затрясло, забило озноб, как когда поднималось давление, и она натянула повыше второе одеяло. «Господи, а вдруг он уже знает страшный диагноз и просто нам не говорит? Он может так, он сильный. Что сталось бы с Петей? Каким бы он сейчас был в 40 лет, бывшим уголовником, каким бы вышел из тюрьмы? А я не того боялась. Нельзя было бояться правды. Всем испортила жизнь». И, оставшись с Анной вдвоем, налетела на нее. «Ты с врачами Сережиными разговаривала?» «Нет, Сереж сказал, что все хорошо и говорить не о чем. А деньги он сам отдаст. Все так делают, и никакой проблемы нет». «Дура, проблемы нет». Вероника, кажется, впервые так обозвала невестку. «А если он нас обманывает? А если это рак? Тебе в голову это не приходило? Жена называется». Анна остолбенела. Не успела она раскрыть рот, как в кармане зазвонил мобильник. «Привет-то у мамы? Что делаете?» «Да вот окно заклеили, а то дуло. Сейчас трубку передам». «Погоди, вы не можете вниз спуститься?» «Зачем? Там для вас сюрприз». И отключился. Анна растерянно пересказала Веронике разговор и сказала, что в вестибюле холодно, поэтому она сбегает одна. Но Вероника разволновалась, накинула теплую шаль, и они поспешили к лифту. Сергей стоял с двумя букетами цветов в руках и широко улыбался. «Поздравляю маму и жену с моим выздоровлением». Вероника бросилась к нему, уткнулась в цветы и заплакала, а Анна ахнула про себя. «Кажется, я удачно вышла замуж». Глава 20. Уборка в комнате Дениса была настоящим искусством, которым Вероника овладела в совершенстве. Уже давно он не жаловался, что после ее наведения порядка не смог найти самую важную на свете записочку. Она поднимала бумажки, вытирала пыль и складывала обратно в том же художественном беспорядке. Вероника осторожно, как на минном поле, водила тряпкой по письменному столу. У нее было чувство вины перед внуком. Сыновей она растила с радостью, и проблем было куда меньше. Надо отлучиться, всегда есть с кем оставить детей. В военном городке с детьми командиров вместо няни сидели солдатики. Суп из кастрюли, а не из котла, душистое мыло возле раковины, Для них такие наряды бывали настоящими.